Глава 34. Игорь. «Ну что?» — слышу надменный голос Карины. «Наигрался в хорошего папочку». Стискиваю кулаки, задерживаю дыхание. «Здравствуй, Карина!» — цежу сквозь зубы. «Давно вернулась?» Юлька, услышав имя матери Тима, вздрагивает, вырывается из моих объятий и смотрит на меня раскрытыми от ужаса глазами. «Сразу, как только уведомление о досудебном рассмотрении дела получила!» — язвит моя бывшая. «Ты 5 лет о ребенке вообще не знал, а тут решил место жительства пересмотреть. Что, Артемьев, бабла стало жалко?» «Раз, два, три, 4, 5. Вдох, выдох. «Карина», — начинаю севшим голосом, — «давай попробуем поговорить, может...» «Не попробуем и не может», — рявкает Карина. «Я твоего сына одна 5 лет растила. Я заслужила. Я...» «Карина!» — ору в трубку. «Дай мне его хотя бы увидеть!» А она ржет, заливисто ржет в трубку. «Ну, приезжай к нему, я не препятствую», — произносит с издевкой. Меня аж встряхивает в этот момент, но... «Стоп!» 5, 4, 3. «Карина, я готов тебе заплатить». Выпаливаю то, за что Митька меня убьет. «Сколько?» Тут же меняет тон женщина, которой я умудрился сделать ребенка когда-то. «А сколько тебе надо?» Начинаю аккуратно. «Мне не жалко денег, хоть все отдам. Я знаю, что заработаю. Но аппетиты этой дамы могут реально превышать мои возможности». «Годовая сумма алиментов», — выдает она явно подготовленный ответ. «Наличными». «Что? Она обалдела? Эту сумму просто так в банкомате не снимешь». Юлька вырывает из моих рук рюкзак, распахивает его и протягивает мне. Смысл этого жеста сложно не понять. Закусываю губу, жмурюсь. «Да». Киваю ей, притягиваю к себе рюкзак. «Я готов, Карин. Прямо сейчас. Говори адрес», —